Глава 28. «А где твоя машина?» «Там. Высади меня здесь, отсюда ближе». Мы с Энн выходим из коляски, Чечо и Рейли прощаются с нами. «Куда вы поедете?» «Не знаю, а что?» «Не нарушая атмосферу вечера, они дошли до высшей точки кипения». Кристиану смеется. «Эй, а третьей девчонки у вас нет, случайно?» «Блин, я уверен, что они прекрасно понимают итальянский». Чечо хохочет, как сумасшедший, но вдруг лицо его проясняется. «Нико, а ты, случайно, не в бар за пьяцца-навона пойдешь?» «Нет, а что?» «Сегодня Беа пошла туда с подругой, но уже 12 часов. Да, но она пока не прислала мне своего обычного сообщения. А Дебби ходила на Кампо де Фьори в пиццерию. Короче, можно было бы поехать туда, с Энн и Рейли, но, к счастью, официант меня предупредил». «С Дебби-то никаких проблем не будет». «Почему?» «Она уже написала мне спокойной ночи, стало быть, дома спит». «А?» «Короче, было бы классно, если б ты больше никуда не ходил». «Я сказал Беа, что мы с тобой в офисе, или у тебя дома занимаемся одной революционной идеей в интернете». «Ну ты даешь, у меня дома, а если она позвонит?» «Тогда мы типа в офисе». «А если она и туда позвонит?» «Ладно, сдаюсь». «Понял. А что за революционная идея в интернете?» «Откуда я знаю?» «Слушай, как по-твоему, если бы я был увлечен какой-то революционной идеей в интернете, сидел бы я здесь как кретин?» И они уносятся прочь на своей коляске. А мы с Энн идем по пустынной площади, лишь изредка проносятся мимо одинокие машины. Под мостом Дука д'Аоста течет Тибр, а вдалеке высится стадион Олимпика. Футбольная лихорадка еще не наступила, и он погружен в дремоту. «У меня есть для тебя сюрприз. Хочешь пойти со мной?» «Конечно, все, что ты делаешь, мне безумно нравится. Думаю, я никогда не забуду эти каникулы». Энн садится в машину, я убираю крышу и включаю радио. Мы трогаемся. Энн откинула голову назад и сняла с волос резинку. «Теперь они развиваются на ветру в такт моим мыслям». Я чувствую неимоверную легкость. Нет ничего прекраснее в жизни, чем музыка, ветер, быстрая машина и красивая девушка. Нет, не так. Нет ничего прекраснее, чем Энн. Вот она медленно поворачивается ко мне и пристально смотрит на меня зелеными глазами. Она улыбается, и в этой улыбке отражается вся красота этого момента, уникального момента, который мы проживаем. Я и американка, я и иностранка, чей язык я понимаю от силы на 10%. А может быть, именно поэтому мне так хорошо? Но могут ли два столь разных человека влюбиться друг в друга? И чем закончится их история? Обычно, когда люди знакомятся, у них всегда есть что-то общее. Друг, школа, праздник, концерт, место, знакомое обоим. Тут ничего этого нет, нет прошлого. И будет ли будущее? Почему мы так часто думаем о будущем? Почему не можем жить настоящим? Папа мне говорил. Мы всегда начинаем дело в понедельник, ждем, пока он наступит, и убеждаем себя. Завтрашнего дня. И теряем день сегодняшний. Бато тоже так рассуждает, и даже Гвидо Пьетро. Короче, все, кроме Чичо, так же думают. Надо сказать, и я до сегодняшнего вечера так же думал. Но сейчас, наверное, впервые в жизни чувствую, чего я хочу сегодня, сейчас, в данную минуту. Одной рукой управляю машиной, другой держу ладонь Энн. Смотрю в ее зеленые глаза и вдруг понимаю, что сегодняшняя ночь пройдет великолепно, с начала и до конца. Как это будет на латыни? А, вспомнил. «Живи настоящим», дословно «лови день». Останавливаю машину в переулке, в такой поздний час здесь никого нет. Энн выходит, я поднимаю крышу и вынимаю из багажника сумку. Идем со мной. Куда мы идем? Это сюрприз. Ух ты, сколько ключей! Они похожи на ключи от рая. Ты не святой Петр? Она продолжает что-то говорить, я ничего не понимаю, но улыбка на ее губах свидетельствует, что рассказывает она смешные вещи. «Значит так. Если все же задуматься о будущем, ясно одно. Мне надо заняться английским». Наконец я нахожу нужный ключ и открываю дверь. Энн входит за мною следом. Мы вошли в подъезд, он действительно очень красивый. «Супер, это твой дом? Ты здесь живешь?» «Да, иногда». Она удивленно на меня смотрит. «Что значит иногда?» Мы входим в лифт, и я нажимаю 8-й, последний этаж. «Это типа дом общего пользования, понимаешь?» «Нет, но все это не важно. Это похоже на сон. Мне все равно, что сейчас будет». «Да». «Кажется, мне удалось вывернуться. Мы поднимаемся наверх, я пытаюсь открыть дверь. Я молодец, почти сразу нахожу нужный ключ. Закрыто на один оборот? Странно. Поворачиваю ключ и открываю дверь. В гостиной горит свет. Здесь кто-то есть. Как это может быть, ума не приложу?» «Иди за мной. Кухня, кажется, слева. Да, точно, я помню план квартиры». «Можешь подождать меня здесь? Всего одну минуту». Я включаю свет и усаживаю Энн на табуретку. Она удивленно оглядывает кухню. «Суперское место, но тогда я ничего насчет тебя не понимаю. Ты выглядишь таким скромным парнем, а ты, оказывается, миллиардер». «Я не понимаю. 5 минут, и я вернусь. Куда ты? Я хочу сделать тебе сюрприз». Я оставляю ее одну и отправляюсь в гостиную. Ломаю голову, кто бы это мог быть, хозяева? А мне такая классная идея пришла в голову. Привезти ее в этот атик за 4 миллиона евро с видом на Колизей. Весь римский форум как на ладони. Тут не то что «Карпе дием», тут можно словить все. А меня обломали. И что я им расскажу? Можно соврать, что это иностранка, работающая в международной недвижимости, и через нее можно продать квартиру еще дороже. Да нет, никто в это не поверит. «Кто здесь? Есть тут кто-нибудь?» Я иду через гостиную к спальням. «Есть здесь кто? Извините, кто здесь?» Тут одна из дверей медленно открывается, и оттуда высовывается Джанни Сальветти. «Привет, Нико, вот...» «Как, Джанни? Да что ты тут делаешь?» «Вообще-то он женат, и в агентстве он самый главный зануда. То есть он взял ключи и пришел сюда, но с кем?» «Ты меня не видел, хорошо?» Он подходит ко мне, улыбаясь. «Странно, обычно он со мной отнюдь не любезен, а сейчас выглядит очень милым и даже умным. Ты меня здесь не видел. Сделай мне одолжение. Ты ведь пришел сюда с друзьями?» «Нет, с подругой. Ты ведь знаешь, я не женат». Он закрыл глаза, а я, наоборот, смотрю на него и не могу удержаться от улыбки. «Вот ведь что интересно. Жизнь поворачивается к тебе разными сторонами, и в нужный момент ты можешь взять реванш, но взять его надо грамотно. Не стоит перегибать палку, но и задаваться слишком не стоит. Впрочем, увидеть лицо Джанни Сальветти в эту минуту дорогого стоит». «Так вот, Нико, так и договоримся. Мы с тобой здесь не встречались. Ну, в общем, ясно». «Ну, на самом-то деле мы встретились, но если сейчас ты со своими друзьями уйдешь, думаю, я обо всем смогу забыть». «Хорошо, я так и подумал. Я знал, что ты такой. Такой человек, которому можно доверять. Бенедетта всегда это говорила. И господин Бандини тоже. И я счастлив, что отныне наши отношения будут более тесными. Мне жаль, что иногда я был слишком занят работой, но отныне, когда бы я тебе не понадобился, я в твоем распоряжении». Он хлопает меня по плечу. «Ну, Нико, ты иди снова на кухню, а мы с друзьями уйдем потихоньку». «Хорошо». И мы расходимся. Джанни Сальветти идет в спальню. Теперь мне видно, что сзади из-под пиджака у него торчит рубашка. А присмотревшись, я замечаю, что шнурки у него развязаны. Он и его друзья сейчас уйдут, и он хочет, чтобы я их не видел. Понятно. Я возвращаюсь на кухню и улыбаюсь Энн. Всего 5 минут. Она пожимает плечами. Я незаметно беру сумку, которая была со мной. «Хочешь чего-нибудь выпить?» Я слышу звук открывающейся двери в глубине квартиры. Прижимаю палец к губам. «Шш». Выхожу из кухни, закрыв за собой дверь. В коридоре темно, я едва успеваю включить камеру телефона на запись. Джанни Сальветти подходит к входной двери, быстро ее открывает. Свет с лестницы на мгновение освещает его, он делает знак друзьям выходить. «Давай быстрее, никого нет». И тут из комнаты выходит Марина, девушка, которая совсем недавно поступила к нам на работу. Глазам не верю. Он же ее беспрестанно критиковал. Говорил, дескать, такая красивая и такая глупая. Ну вот, сейчас Джанни Сальветти закроет дверь. Но тут он меня замечает, видит у меня в руках телефон, поставленный на запись. Он моментально бледнеет, но понимает, что уже слишком поздно, и ему ничего не остается, как захлопнуть дверь и убраться во свояси. Да, такого я и представить не мог. Он всех удивил. Ты понял, Джанни Сальветти? Я иду на кухню. «Привет, я уже начала волноваться. Все в порядке, извини меня. Я открываю холодильник и достаю бутылку шампанского, которую положил туда, как только мы вошли. Из сумки достаю два стакана. Ух ты, у тебя полно сюрпризов. Ну, если мы так будем жить, я остаюсь». Энн смеется. Она все время смеется, ну и ну. Открываю бутылку шампанского, целясь в кухонную дверь. Пробка вылетает в гостиную, падает около белых диванов. Я наливаю шампанское в стакан и несу их с собой. «Пойдем, я покажу тебе дом». Мы обходим квартиру, прихлебывая шампанское. Жилье действительно шикарное. Напротив нас Колизей, и часть форума видна. Я поднимаю жалюзи на окне в глубине гостиной, в комнату падает лунный свет. «Иди сюда». Мы выходим на большую террасу. «Здесь так высоко. Видишь? Вот оттуда выезжали колесницы. В прошлом это Большая Римская улица. Вот там площадь Венеции, Палатин». «Подожди-ка». Она убегает в комнату и возвращается с картой Рима. «Окей, сейчас я тебе покажу. Мы здесь». Я все ей объясняю, придумывая то, чего не знаю, показывая самые необычные памятники, вспоминая имена военачальников и императоров и даже даты сражений. Да уж, если бы все, что я говорю, было бы правдой, я бы получил 100 баллов в аттестате, а не 65. Преподаватель Леоне Джорджи не снизил бы мне так оценку. Мы пьем шампанское, бродим по Аттику, он действительно огромный. Я так и ношу с собой бутылку и сумку со всем ее содержимым. Мы поднимаемся по винтовой лестнице, ведущей в изумительную комнату. Наверное, это комната хозяев. Джанни Сальветти, должно быть, не очень хорошо изучил план квартиры, иначе бы он сразу пошел сюда. Ставлю бутылку шампанского и пультом дистанционного управления поднимаю жалюзи. В других домах я бы ни за что его не нашел. Или в нем оказались бы старые батарейки, или он не работал бы по какой-нибудь другой причине. Короче, у меня бы ничего не вышло. Но эта ночь, похоже, полна волшебства. Энн целует меня. Она главная волшебница. Она расстегивает мне пуговицы рубашки, но я ее останавливаю. «Подожди-ка». Энн с удивлением смотрит на меня, думает, я не хочу. «Нет-нет, все в порядке, я не сумасшедший». Она смеется, и я открываю свою сумку и достаю оттуда синее постельное белье. «Помоги мне». И мы расстилаем его на кровати. Я взял белье и бутылку шампанского перед тем, как пойти навстречу с Викторио. Энн то и дело кидает на меня многозначительные взгляды. Я посылаю ей воздушный поцелуй, беру свой айфон, вынимаю из сумки маленькую коробочку, вставляю ее и выбираю на телефоне свой любимый плейлист. Первая песня Рианы «Diamonds». Я подхожу к Энн, глажу ей волосы, мы начинаем целоваться, и дальше я теряю представление о времени. Вижу только ее кожу, освещенную лунным светом. Потом звучит «Pink Try». В самую точку мы падаем на кровать, как на видео. Она смеется и расстегивает мне джинсы. Я ей. Она снова наполнена желанием и страстью. Она мягкая и душистая. Обнаженные мы катаемся в постели, в полутьме комнаты, на свежем белье темно-синего цвета, а за окном луна, колизей и шум машин вдалеке. Я медленно раздвигаю ей ноги, ласкаю ее. Она трется ногами о мои, мы охвачены, мы переполнены желанием. «Эй, нам надо быть осторожными?» «Конечно». Я встаю и иду к сумке. Об осторожности я тоже подумал, но не стал спешить, потому что, когда у тебя презервативы наготове, может показаться, что ты слишком в себе уверен. Но сегодняшний вечер особенный. Я впервые с иностранкой, да еще такой красивый. И все же я контролирую себя, я не тороплюсь, я целую ее и сдерживаюсь. При этом мне не обязательно думать о чем-нибудь другом. Она что-то шепчет мне на ухо по-английски. Я никогда этого не пойму, и никто не сможет мне это перевести. Это возбуждает меня еще больше. Мы целуемся со страстью, я тоже шепчу ей глупости по-итальянски. Она смеется, покусывает меня и изгибается, закрыв глаза. И вдруг кричит и замирает. И мы кончаем вместе, и наступает миг неизъяснимого счастья, и не нужно никаких слов. Этот миг говорит сам за себя. Счастливый миг. Мы молча лежим, обнявшись в темноте этой комнаты на этом синем белье, под полной луной, при затихающем шуме далекого движения. И в этот миг мне на ум приходят три вещи. Во-первых, кажется, перемешав английские и итальянские слова, я сказал ей «Я тебя люблю, Энн», а может и нет. Во-вторых, мне хотелось бы, чтобы был жив папа, и я смог бы рассказать ему об Энн, какая она красивая. И третье. Сегодня впервые за весь вечер я ни разу не подумала об Олесии, и только сейчас Энн впервые мне показалось, что я ей изменил.